Седьмая серия. Вы, Виола, хотели бы узнать, кем же мне приходится Ежи Варфоломеевич Отрепьев? Да, меня это действительно интересует. Так вот, Ежи Варфоломеевич Отрепьев – мой зять. Он муж моей единственной дочери. Полины? Полины. Вот оно что. Ну, а теперь вы мне расскажите, как он умер. Он покончил с собой. Надеюсь, у него была мучительная агония. Вам интересны все подробности, как любящей тещи? Да, конечно. Он повесился. Очень хорошо. А что же хорошего? Смерть в петле мучительна. Уж поверьте, как врач, я отлично разбираюсь в этом. А за что вы так его ненавидели? И где Ляля? Душенька, если вы не торопитесь, я вам сейчас все расскажу. Я с удовольствием послушаю. Так, в таком случае я предлагаю выпить, не чокаясь, за упокой его души. Царство ему небесное. Отличный ликерчик. Может, еще по одной? Ну, давайте. Давайте. Итак, я, дорогая Виола, всю свою жизнь проработала врачом, самым обычным участковым терапевтом. Естественно, когда моя единственная дочь Полина собралась в медицинский институт, я обрадовалась. Но Полю мало интересовала наука. Она с 5 лет занималась плаванием и окончила школу мастером спорта. Сами понимаете, что никаких проблем с поступлением у нее не было. Блестящую спортсменку мигом зачислили на 1-й курс, но учеба не вышла. На 3-м курсе Полина выскочила замуж за Ежи, ординатора своего института. Я, как ни странно, встретила зятя с распростертыми объятиями. Что вы улыбаетесь? Не верите? Почему? Верю. Верьте, верьте. Это правда. Я создала им все условия. Жить они стали отдельно. Полина хорошо зарабатывала, а потом ей, как чемпионке, дали квартиру. К тому же я была рада, что замужество на нее хорошо повлияло. Полечка просто расцвела и стала побеждать на всех соревнованиях легко и просто оставляя позади всех соперниц. Вот так. А махнем еще рюмашку, а? Махнем. Давай. В общем, Полина вся была просто увешана медалями. Посмотрите, вот тут у меня все ее грамоты, кубки, награды. Но я настаивала на продолжении учебы. Спорт спортом, а сессию пришлось сдавать. И серьезно, без поблажек. Но вот тут-то и начались проблемы. Давайте-ка еще ликерчику, а? Виола. Ну, давайте. Давайте. За здоровье моей родной Полиночки. Дай бог. Дай-то бог. А я ведь у нее была на днях. Да что вы. И как вы ее нашли? Ну, как вам сказать? Да я знаю. Чего уж тут действительно скажешь. Для нас всех это большое горе. Большое. А давно это случилось? Обнаружилось это как раз в тот момент, когда Полина начала сдавать сессию. Сначала я объясняла ее неудачи в учебе запущенностью материала, что она много пропустила. Потом я увидела, что не все так просто, как на первый взгляд. А почему? Понимаете, знания совсем не лезли в ее голову. Подводила память. Строение черепа Поля ходила сдавать 12 раз. Но я же, Виола, врач. Через год мучений я поняла, что Полина просто больна. Я сама поставила ей диагноз и великолепно знала, что Полю ждет впереди. Ужасно. Да, врагу не пожелаешь. Большой спорт убивает. Почему? Вы слышали о допинговых препаратах? Ну так, в общих чертах. Вроде некоторые спортсмены принимают лекарства, которые позволяют достичь лучших результатов. В настоящее время известно около 500 запрещенных препаратов. Точное число их не имеет значения, потому что оно постоянно меняется. Да-да, я об этом читала. Но у всех этих медикаментов есть одно общее качество. Они наносят значительный, а порой непоправимый вред человеческому организму. Например, только анаболические стероиды бьют по 22 зонам тела спортсмена. Кошмар какой! Ну зачем же спортсменам себя так калечить? Деньги! Люди гибнут за металл. Уж и не знаю, согласилась бы я губить свое здоровье даже за очень большие деньги. Милая Виола, вы взрослый человек, а спортсмены глупые дети, к тому же излишне азартные и в силу молодости беспечные. Мало кто из них задумывается о старости. Основная масса наивно полагает, да, кое-кому делается плохо от приема лекарств, но со мной такое никогда не произойдет. Разочек уколюсь, получу чемодан денег и лавровый венок. Глупые, наивные и очень честолюбивые, жадные, желающие заработать все и сразу. А Полина, она была такой? Да, к сожалению, и Полина оказалась такой. То есть ваша дочь злоупотребляла допингом? Моя девочка была до замужества чистым, наивным созданием, никогда не мечтавшим о богатстве. Я воспитала ее так. Полина довольствовалась тем, что имела. Все ее достижения добывались упорством и потом на тренировках, пока она на беду не познакомилась с этим Ежи. Ну почему на беду? О, он совсем другой. Хитрый, умный, изворотливый и патологически жадный. Да, у меня была возможность убедиться в этом. И еще учась в институте, Отрепьев начал проводить первые опыты с допингом. Он был талантливым человеком и скоро весьма преуспел. Первым подопытным кроликом стала Полина, плохо понимавшая, что за таблетки коктейли ей дает муж. Но, как говорят спортсмены, результат попер. Чемпионаты выигрывались легко, а главное, все пробы Полечка проходила шутя. По результатам тестов выходило, что она побеждала честно. Ежи и впрямь оказался гениален. Созданные им препараты никак не обнаруживались. Потрясающе. Окрыленный успехом, Ежи начал продавать ноу-хау и другим. Первое время все шло просто великолепно. Но потом у совсем молоденькой спортивной гимнастки Лены Волковой случился инсульт. Сами понимаете, что признать факт приема препаратов не хотел никто. И дело замяли. Ежи поколдовал над комбинациями, внес кое-какие изменения. Но спустя 3 месяца заболела еще одна девочка. К счастью, она осталась жива, только вот полностью потеряла способность двигаться. Какой ужас! Разве такое может остаться безнаказанным? Недоказуемым! И что, никто не пытался разобраться? В те времена это даже никому в голову не приходило. Странно. Тут много странного. В общем, он решил не сдаваться, подобрал новый состав и дал на апробацию Полине, которая как раз собиралась участвовать в крупных соревнованиях. Какой кошмар! Да! Первое место Полина заработала с блеском, опередив ближайшую соперницу почти на 30 секунд. В спортивном плавании, где речь идет о долях секунды, мигом загласили о новой звезде. Проба на допинг не принесла никаких неожиданностей. Счастливая Полина прилетела в Москву и через 3 месяца заболела. И что потом? Потом? Это потом растянулось на долгие годы. Теперь Полина не живет. Она существует у Репнева. Раз вы говорите, что были у нее, вы же видели! Вы видели, в каком она состоянии! Да, это ужасно. Но никто не поднял шум. А вы? А что я? Ведь зять сделал вашу дочь беспомощным человеком. Почему вы молчали? Отчего не кричали на всех перекрестках об Отрепьеве? Что я? После драки кулаками махать никакого смысла нет. Если бы Полина пришла ко мне посоветоваться до того, как начала пить это чудодейственное средство, я мигом подняла бы шум. Но после того, как Поля свалилась, надо было устраивать ее в хорошую больницу, лекарства, врачи. У меня таких денег нет, а Ежи обеспечен. Вот я и поставила условие, Пока он ухаживает за моей дочерью, я молчу. Стоит ему перестать платить, пойду в редакции газеты, подниму дикий шум. Журналисты обожают жареные факты. Но, наверное, все же Ежи хорошо относился к Полине. Он приносил для нее множество новейших лекарств. С чего вы взяли? Ну, мне так сказали в интернате. Какая наивность. Да этот негодяй продолжал использовать бедную Полечку в качестве лабораторной мыши. Он искал препарат, способный поставить ее на ноги. Денег хотел, славы. Но Господь все видит. Как же я мечтала о его смерти. Но после кончины Отрепьева вы не сможете оплачивать пребывание дочери в люксе. Ей придется переезжать домой. Или, не дай бог, стать бесплатной пациенткой. Ничего. Ничего, я что-нибудь придумаю. Не пропадем. Таисия Федоровна, а где же все же Ляля? Не знаю. Ну, вспомните, пожалуйста. Еще одна жертва Ежи Варфоломеича. Ой, мне бы не хотелось так думать. Ляля, я их имен не знаю. Много их у него. Всем им что-нибудь нужно. Какое-нибудь чудодейственное лекарство. Но дело в том, что Ежи похитил ребенка. Это и неудивительно. От него стоило ожидать и не такого. Вы пьяны. Ну и что? Я могу себе позволить. У меня сегодня праздник. До свидания. Я вышла от пожилой дамы в самом дурном расположении духа. Давление мое то ли повысилось, то ли понизилось. Ляли здесь не было. Да и Ежи никогда бы не привез ее сюда. Интересно, куда же все-таки подевалась двухлетняя девочка, дочка моей подруги Аси Бабкиной?